Глава 18. Они встретились вечером у колодца, в притихшей деревне, где отцы и матери переживали за судьбу сыновей и где ужас прятался среди листвы, корча рожи и отбрасывая уродливые тени, где сердца превращались в камень. Нуну не боялась, что ее увидят. Никто не отваживался сейчас выйти на улицу. Даже скотина молчала, не хрюкали свиньи, не кудахтали куры. Крысы и змеи прятались в отхожих местах. Над деревней висела зловещая тишина. В домах и во дворах не горело ни свечи. Ужас охватил даже тех, у кого не было сыновей призывного возраста. Только луна не знала страха, большая и круглая. Она сияла на безоблачном вечернем небе. Лейтенант ждал под фиговым деревом. Покуривая сигарету, глядел, как приближается Нуну. Она надела лучшую лоунжи и свежевыстиранную блузку, расчесала длинные черные волосы. Она медленно шла с пустым кувшином для воды на голове. Нуну тщательно подготовилась. Она уже не была столь желанна, как в молодости, но и старухой пока не стала. А значит, не должна сплоховать. Свидание назначили молча, сговорившись с несколькими взглядами и жестами, пока солдаты сновали вокруг. Каждый знал, что нужно другому. Они и сейчас молчали. Нуну опустила кувшин, зачерпнула колодезным ведром воду и стала медленно поднимать наверх. Командир смотрел на нее. Она чувствовала его оценивающий взгляд. Вот он оглядел ее тонкую шею, мускулистые руки. Скользнул ниже, пытаясь угадать, велика ли грудь под блузкой. Потом оценил бедра и круглые крепкие ягодицы, которые всегда возбуждали Маунга Сейна. Нуну ждала. Лейтенант не двигался. Она подняла кувшин на голову, и только тогда лейтенант шагнул к ней. «Где?» — спросил он, не считая нужным перейти на шепот. Кивком головы Нуну показала дорогу и пошла первая, неся тяжелый кувшин. Они миновали ее опустевший дом, где несколько часов назад мать простилась с сыновьями. Хижина, куда Нуну вела лейтенанта, стояла на краю деревни. Дальше начинались поля. В хижине давно никто не жил. Несколько лет назад здесь умер старый Аунг, одинокий и никому не нужный. До этого он схоронил жену и троих детей. Его призрак, полный безутешного горя, в каждое новолуние возвращался сюда, чтобы оплакать близких. Но сегодня стояло полнолуние. Да и других мест Нуну не знала. Она поднялась на низкую веранду. Как и ожидалось, дверь была приоткрыта. Сквозь дыру луна заливала комнату холодным неживым светом. Посередине лежала охапка соломы. Кто-то побывал здесь до них, кто-то придет после. Нуну опустила кувшин. В глазах лейтенанта вспыхнуло желание, даже похоть. Его не понадобится долго соблазнять. Лейтенант отложил винтовку, снял форму, разулся. Блестящие черные сапоги поставил рядом с соломенным ложем. Краешком глаза Нуну следила за его сильным телом. Чувствовалось, в армии кормили хорошо, по крайней мере, офицеров. Нуну развязала лоунжи, сбросила на пол, быстрым движением сняла блузку. Лейтенанту не терпелось, но надо еще немного его раззадорить. Чем горячее желание, тем выше ее шансы. Так думала Нуну. И совсем не кстати, перед мысленным взором замелькали картины. Погибший муж, сыновья, родители. Чтобы прогнать видение, Нуну сосредоточилась на сапогах, стоящих рядом. В сверкающей черной коже не отражалось ни любви, ни прощения, лишь страх и ненависть. Бывают мгновения, которые невозможно вытерпеть, потому что они делают нас совсем другими. Ей не хотелось смотреть на лейтенанта, но было слишком поздно. Невзирая на отвращение, она была бы готова отдаться ему снова. Она бы переспала со всеми его начальниками и подчиненными, со всеми солдатами, которыми он командовал, только бы спасти сыновей. Единственное, что оставалось у нее в жизни. «И чего ты хочешь от меня?» — спросил он. Вопрос, ради которого все затевалось. Ради которого она там, на площади, бросила на него лукавый, зовущий взгляд, а, поймав ответный, бросала уже другие, будоражащие желания. Я спросил, что тебе нужно? Не спросил, шумно выдохнул, словно сгонял с губы назойливую муху. Ну-ну гладила его черные волосы, разглядывала шрамы на груди. Она могла бы снова разжечь в нем желание. Возможно, тогда лейтенант сделается сговорчивее. Подумав об этом, она обвела языком вокруг его соска. «Ты что, немая? Чего ты хочешь?» Чувствовалось, ему хватило одного раза, и он не собирался тратить на нее время. Его настроение оставляло желать лучшего, но сейчас от этого человека зависела судьба Когуи и Тхара-Тхара, их смех и слезы, их жизнь и смерть. Все зависело от его расположения духа. «Моих сыновей», — прошептала Нуну, — «больше ничего. Только моих сыновей. Мою жизнь. Это невозможно». Он заложил руки за голову и уставился в потолок. Вскоре мысли унесли его прочь из старой хижины, в другую деревню, в предстоящее сражение. Или он оценивал шансы перевестись из опасных мест, где засели повстанцы, куда-нибудь на побережье. Еще немного, он встанет и уйдет, и все окажется напрасным. Нуну это почувствовала. «Мне они нужны», — прошептала она. «Нам тоже. Без их помощи я не смогу возделывать поле и носить овощи на рынок». Интуиция подсказывала, только не говори, что ты их любишь. Это он слышит от каждой матери, провожающей сына на смерть. Ему нет дела до твоей любви, упирая на житейскую сторону. Сыновья твои помощники, это он поймет, только так. У тебя больше никого нет? Муж давно умер, других детей нет. Тихо добавила она. Одной мне не справиться. Объясняй, но не проси, ни в коем случае не умоляй. Мольбы прибереги на самый крайний случай. Рука Нуну переместилась с груди лейтенанта на живот, опускаясь все ниже. Туда, где сейчас решалась судьба ее детей. Его дыхание участилось. Тугой горячий член не лгал. У нее все еще оставался шанс. Лейтенант был ее первым мужчиной после гибели Маунга Сейна. Нуну делала все, что умела в любовных играх. Руками, ртом, языком и пальцами. Ей стало жарко от разгоряченного тела офицера. Как и в первый раз, его толчки были грубыми и быстрыми. Его худощавое тело дрожало, но не от возбуждения. Он лежал на ней, его руки напряглись, изо рта капала слюна, красноватая от сока бетеля. Капля за каплей она окрашивала лицо Нуну в цвета смерти и жизни. Он слез с нее полностью удовлетворенный. Нуну почувствовала это по успокоившемуся дыханию офицера, по обмякшему телу. «Пожалуйста». Иногда достаточно одного слова, нескольких букв, вбирающих в себя весь мир. Он закурил. С каждой затяжкой огонек сигареты вспыхивал все ярче. «Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста». «Сколько у тебя сыновей?» «Двое». «Здоровые?» «Да». «Возраст?» 16 и 15. Лейтенант задумался. В эти секунды он взвешивал на невидимых весах жизнь и смерть ее мальчиков. «Один останется с тобой, второго мы заберем». «Кого?» — торопливо спросила Нуну. «Мне все равно, сама выберешь». Он делил ее семью на две неравные части. Был яркий лунный вечер. Была женщина, вдова лесоруба. Женщина с большим сердцем, в котором вдруг оказалось на удивление мало свободного места, но другого сердца у нее не было. «Один останется с тобой, второго мы заберем». «Когуи и Тхар-Тхар. Кто-то пойдет на смерть. Кто-то останется жить». Она дала им жизнь, которую теперь отбирала. У одного из них.